Глава 549. Я вернулся. За ходом боя с воздуха наблюдали Гун и Верховный Жрец племени Поиска Небесной Мудрости. Выглядели они уставшими, но в их глазах по-прежнему пылала жажда крови. Услышав план Джан Вэньцзу, они одобрительно кивнули. «Сражение скоро закончится», — сказал Гун. По приказу Джан Вэньцзу их племя разделилось и напало на племя Золотого Ворона с трех сторон. Звуки боя тут же стали громче. Построенные из магических сокровищ боевые колесницы, пульсируя радужным светом, сметали все на своем пути. Их появление на поле боя поставило племя Золотого Ворона в трудное положение. Мощь сотни самых сильных экспертов в стадии зарождения души и 20 тотемных священных предков чудовищным давлением подавляла все вокруг. Такая сила могла сравниться даже с великими сектами Южного Предела. Под сильным натиском противника племя Золотого Ворона было вынуждено отступать. Лианы Тернового Оплота отчаянно сражались, вспышки магических техник и божественных способностей достигали неба. Попугай с покрасневшими глазами парил в воздухе. Чем больше погибало членов племени Золотого Ворона, тем хуже ему становилось. Происходящее заставило его вспомнить давно забытые и горькие воспоминания. Дрожа, холодец крутил глазами из стороны в сторону. Даже с неразрушимым телом он испытывал схожую с попугаем печаль, видя гибель всех этих людей. «Эй, старая курица, почему ты еще не сломал печать и не избавился от наших врагов?» «Я не могу ее сломать, сука! Она никак не поддается!» — воскликнул попугай во время одной из своих атак. Племя Золотого Ворона вновь вынуждено было отступить. Их армия уже давно забыла о наступлении, полностью сфокусировавшись на защите. Их со всех сторон окружили силы племени Поиска Небесной Мудрости. Объединенная мощь более 20 тотемных священных предков и более сотни практиков в стадии зарождения души начала разрушать лианы Тернового Оплота. Судя по скорости распада, совсем скоро оплот окончательно падет. Как вдруг откуда-то издалека раздался оглушительный рокот, показались 13 практиков племени Поиска Небесной Мудрости, которые тащили настолько толстую черную колонну, что ее невозможно было обхватить руками. На колонне были вырезаны дикие звери, а от нее самой исходила древняя аура, словно ее создали в незапамятные времена. 13 красных, покрытых потом практиков, медленно тащили колонну. Судя по всему, колонна была невероятно тяжелой, и даже 13 практиков с огромным трудом тащили ее на своих плечах. Как в дальнейшем выяснилось, в сторону поля боя тащили не одну колонну, а целых три. Три колонны длиной примерно в 300 метров медленно приближались к племени Золотого Ворона с трех разных сторон. С высоты птичьего полета черные колонны напоминали огромные пульсирующие темные аурой шипы. От них буквально сочилась ненависть вырезанных на них свирепых зверей. Джан Вэньцзу неожиданно закричал: «Раздавите их!» Как по команде, все члены племени Поиска Небесной Мудрости начали выкрикивать слова какого-то неведомого заклинания. Сотрясший все вокруг звук их голосов превратился в звуковую волну. В ответ на магические слова три гигантских черных шипа неожиданно самостоятельно взмыли вверх и зависли в воздухе. Гун и Верховный Жрец племени Поиска Небесной Мудрости резко надавил себе на лоб. Оба задрожали и закашлялись кровью. Со страшными гримасами они произнесли странно звучащее заклинание. «Хун Мо Сань!» Заклинание вобрало в себя часть их жизненной силы. Звук отгремел в каждом уголке поля боя, а заслышав его, бойцы ошеломленно застыли, будто некая невидимая сила затронула их души. Следом за заклинанием три огромных черных шипа помчались вниз и с грохотом вонзились в землю. Между шипами тут же возникло черное свечение, которое соединило их, заключив тем самым племя Золотого Ворона в кольцо. В этот момент все члены племени Золотого Ворона — женщины, мужчины, старики, дети и даже неодемоны почувствовали, как их тела начали усыхать. Тем временем практики стадии зарождения души и тотемные священные предки племени Поиска Небесной Мудрости разделились на три группы, каждая из которых полетела в сторону своего черного шипа. На месте они высвободили всю силу их культивации и направили ее на шипы. Каждое успешное попадание на несколько метров вбивало шипы в землю. Поле черного света становилось сильнее, и в нем даже начали потрескивать молнии. Люди в окутанном этим полем в отчаянии наблюдали, как усыхание постепенно усиливается. Похоже, лидер племени Поиска Небесной Мудрости не врал, они действительно уничтожат все племя до последнего человека. «Три шипа погибели духа», — сказал гун племени поиска небесной мудрости. «Это одно из сокровищ племени. Если бы племя Золотого Ворона не оказало настолько сильного сопротивления, мы бы никогда не стали их использовать. Надеюсь, жизненная сила племени пригодится нашему патриарху», — вслух предположил Верховный Жрец. Оба негромко вздохнули. Война шла уже около 2 недель, и скоро все должно было закончиться. Не только они с облегчением вздохнули. Практически все воины племени поиска небесной мудрости, участвующих в осаде, почувствовали облегчение. Только Джан Вэньзу холодно наблюдал за приготовлениями, его глаза кровожадно блестели. «Какие упорные! Но чем больше они сопротивляются, тем больше будет высосана жизненная сила и тем быстрее они погибнут!» С грохотом шипы все глубже и глубже вонзались в землю, племя Золотого Ворона угасало, даже чужеземный зверь и большой лохматик, никто не избежал губительной магии черных шипов. Несмотря на затопившее их сердца отчаяние, их глаза по-прежнему светились остервенелой злобой. Такую ненависть возможно было стереть только кровью врагов. Всех их врагов. «Ну-ну, сопротивляться бесполезно!» — спокойно сказал Верховный Жрец. «Если хотите винить кого?» — добавил гун. «Вините вашего тотемного священного предка. Он убил одного человека, тем самым спровоцировав патриарха нашего племени поиска небесной мудрости. Как неосмотрительно. Думаю, с ним уже расправился клан патриарха Хуяня». С улыбкой он презрительно посмотрел вниз на племя Золотого Ворона. Попугай внутри поля света закликотал. «С кем расправился, сука? Если кто-то и погиб, он бы не... А? А?» Бранная реплика попугая неожиданно переросла в удивленный свист. Пока попугай пораженно смотрел куда-то вдаль, земля внезапно начала дрожать. Землетрясение не было вызвано черными шипами. Нет, дрожь земли была куда сильнее и масштабней, как если бы какая-то невидимая сущность начала трясти весь мир. Вдалеке показались гигантские силуэты, их широкие шаги и были источником этой тряски. А потом воинам на поле боя в нос ударил соленый запах морской воды. Непонятно откуда взявшийся сильный ветер поднял огромные тучи пыли, и даже практики племени поиска небесной мудрости поежились, почувствовав чудовищную жажду убийства. Один за другим более сотни практиков в стадии зарождения души и 20 тотемных священных предков начали поднимать глаза к небу. Там они увидели жуткий темный ветер, внутри которого выли сотни тысяч призраков. При виде призраков глаза практиков в стадии зарождения души и тотемных священных предков расширились от удивления. Остальные члены племени поиска небесной мудрости тоже пораженно уставились в небо. При этом они не только не смогли подавить охватившую их дрожь, но начали дрожать еще сильнее. Наконец, сражающиеся смогли разглядеть несущихся в их сторону морских гигантов. Каждый шаг этих 7 исполинов вызывал маленькое землетрясение. По мере приближения огромных морских гигантов запах соленой воды становился сильнее. Появление 7 морских гигантов стало неожиданным сюрпризом для всех практиков племени поиска небесной мудрости. «Что они такое?» – ошеломленно пробормотал Джан Фэньзу. Его глаза резко расширились, когда до него дошло, из чего были сделаны эти гиганты. Верховный жрец племени поиска небесной мудрости хрипло выдавил. «Пурпурное море! Эти гиганты сделаны из вод Пурпурного моря! Морские гиганты! Посмотрите, бегущий впереди гигант держит что-то в руке! Это...» Гун племени поиска небесной мудрости прищурился, пытаясь разглядеть, что же гигант держал в руке. Верховный жрец и остальные практики стадии зарождения души последовали за его взглядом, от увиденного у них перехватило дыхание. «Члены племени Золотого Ворона! Те самые, кого мы изловили и разослали по 10 аванпостам!» Пока люди из племени поиска небесной мудрости пребывали в состоянии шока, в надвигающемся ветре промелькнул красный росчерк. Он двигался с умопомрачительной скоростью, источая при этом удушающую жажду убийства. Небо потускнело, а облака разметало в разные стороны. Плотное давление, от которого у многих зашевелились волосы на затылке, опустилось на племя поиска небесной мудрости. Мощь этого давления была сродни силе самих небес. Ее источником был огромный кроваво-красный мастиф, на его голове стоял человек в зеленом халате, его волосы развивались на ветру, а глаза сверкали словно 2 холодные льдинки. Его мрачный взгляд, казалось, пропитывала неутолимая жажда убийства. «Мэнхао!» – воскликнул Джан Вэньцзу, тяжело задышав. Он сразу вспомнил о человеке, которого видел под стенами Черных Врат много лет назад. Тогда Мэнхао произвел на него неизгладимое впечатление. Гун и Верховный Жрец тоже узнали Мэнхао, как и остальные практики стадии зарождения души. Но тут их внезапно осенило. Клон Патриарха ведь отправился убить Мэнхао. Как он тогда здесь оказался? Существовало только одно объяснение этому, но никто не хотел произносить его вслух. В этот момент дрожащие под влиянием поля черного света старые члены племени Золотого Ворона заметили Мэнхао, ехавшего верхом на мастифе. Много лет назад, тогда еще молодые воины, а ныне старики, прошли вместе с Мэнхао практически всю пустыню. Вот только даже спустя сотню лет он практически не изменился, старики задрожали от переполняющей их радости. «Высокочтимый священный предок, мы приветствуем вас!» Остальные члены племени Золотого Ворона, родившиеся в этом столетии или присоединившиеся к племени в этот период времени, изумленно разинули рты. Человек на голове мастифа, как две капли воды, походил на статую, стоящую в центре племени. «Высокочтимый священный предок, добро пожаловать домой!» «Высокочтимый священный предок, мы от всей души приветствуем вас!» Их крики, полные надежды и небольшой талики фанатизма, эхом разносились над полем боя. Мэнхао повернул голову в их сторону и сказал: «Я вернулся!»